Глава 6. Поселили нас с Наташей в одну комнату, и хотя кровать там была не столь спартанской, как в моей, но не слишком широкой. В доме отчима были гостевые с кроватями побольше, но, видно, маменька решила, что для молодоженов это подходит больше всего, поскольку им в радость спать в обнимку. А что еще она могла подумать, учитывая услышанную от нас версию событий? Поскольку в таких обстоятельствах консумировать брак я мог даже не просыпаясь, чего в моих планах пока не было, я решил ночевать на полу, благо в снегоходе, стоявшем нынче в каретном сарае, нашелся спальник. Валерон его незаметно перенес к нам. Хранился спальник тоже в Валероне, поэтому подозрительный предмет никто не видел. Конечно, приходилось создавать иллюзию того, что на кровати спят двое. И не только спят. Но это занимало не так много времени, чтобы из-за этого переживать. Кроме того, там действительно спали двое. Валерон заявил, что если есть возможность спать в нормальных условиях, то он не идиот составлять компанию мне, а не Наташе. Подготовку к экзаменам, начатую еще в Святославске под руководством Павла Валентиновича, мы продолжили в Верхоирите. Учитель уверял, что к экзаменам мы готовы, но я считал, что лучше что-то повторить лишний раз, чем забыть в ответственный момент. Занимались мы утром и днем, а вечерами ездили на разные развлекательные мероприятия. Приемы, на которые мы выбирались, оказались на редкость полезными. Я сейчас не про физические нагрузки, которые давали танцы, а про установление нужных знакомств. По большей части меня всерьез не воспринимали, считая придатком отчима, поскольку сам я пока, по их мнению, ничего не представлял. Но я разговор на себя и не тянул, больше слушал. Кстати, отчим зря сказал, что приемы не дворянские. Дворян хватало. Кое-кто начал понимать, что мир меняется и власть потихоньку перетекает к людям с деньгами. И они стремились стать своими, среди тех, к кому власть перетекала, пусть пока и не явно. Разумеется, князей там не было, зато были люди, занятые в серьезной промышленности. Зашел разговор и о производстве автомобилей. Один из присутствующих, невысокий толстенький господин, с пренебрежением бросил: «Я считаю, что это игрушка, которая не будет иметь успеха. Будущее за измененными лошадьми. Они не шумят, не воняют и не ломаются». «Как это не воняют? Они гадят-с?» «Они гадят не постоянно», — отрезал толстенький господин. «Убирается быстро и бесследно. Вы же не будете возражать, что это самый комфортный способ передвижения, если вам нужно добраться до соседнего города? Ничто с этим не сравнится. Да, вы можете сказать, что есть железнодорожное сообщение, но вы там четко привязаны ко времени. До вокзала в одном городе нужно доехать, в другом с него уехать. А это все неудобство. Лошадей надо кормить, за ними надо ухаживать, иметь соответствующее помещение для содержания». Толстенький господин картинно рассмеялся. «А для ваших пыхтящих коробок этого не нужно? Да они требуют в 10 раз больше внимания, чем простые лошади, не говоря уже об измененных. Нет, вы меня не убедите. Помяните мое слово, поиграют и забросят, как забросили до этого многие вещи». «Про железную дорогу тоже так говорили». «И что? Вы так часто ею пользуетесь? Если уж на то пошло, то дирижаблями летать быстрее. Но дороже и неудобнее». Я не выдержал и шепотом поинтересовался у отчима, который с интересом прислушивался к дискуссии, прикидывая, а не зреют ли в этой среде конкуренты. «Это один из торговцев измененными лошадьми?» «Почти. Это Богомаз Борис Харитонович, управляющий конезаводами князя Болдырева. Самому князю к нам приезжать невместно, а вот управляющий здесь как рыба в воде себя чувствует. Повозками они, кстати, тоже торгуют, только княжеского знака там не стоит. Лошади — допустимое занятие для князя, а вот производство экипажей под них уже нет». «Глупости какие!» — усмехнулся я. «Все равно же производят. А за княжескую корону могли бы потребовать больше денег, если уж все равно зарабатывают». «Тогда и качество должно отслеживаться куда серьезней», — возразил отчим. «Княжеская марка — это не повод содрать больше. Это знак, что качество высокое. Лошадей на скрытые дефекты проверить проще. А с повозками, если что не так, урону княжеской чести нет». Тем временем толстячок продолжал разглагольствовать, принижая автомобили как только можно. «Туда, где повозка с нашей лошадкой застрянет, автомобиль попросту не доедет. Они уступают по всем статьям». Он обвел всех хищным взглядом. «Есть кому что возразить?» «Повозки на лошадях уступают автомобилям в скорости», — — решил я подать и свой голос. Если уж на то пошло, то и в комфорте. «Что?» — он расхохотался. «Молодой человек, вы просто не разбираетесь в данном вопросе, вот и все. О чем с вами вообще говорить?» «Не разбираетесь как раз вы. Предлагаю провести сравнительный пробег моего автомобиля и вашей повозки. К примеру, от Святославска до Верхоирите». «Глупость какая!» — пренебрежительно фыркнул он и отвернулся от меня, посчитав незаслуживающим своего внимания. «То есть вы сдаетесь еще до старта соревнования?» — усмехнулся я. «Кто вы такой, чтобы мы с вами соревновались?» — пренебрежительно бросил он. «Петр Аркадьевич Воронов, к вашим услугам», — отрекомендовался я. «И что? За мной стоит успешное предприятие. Известное, успешное предприятие. А за вами? Ничего, кроме желания себя показать. Вот то-то. Если бы я соревновался со всеми желающими, у меня не оставалось бы более ни на что времени. Поэтому я соревнуюсь только с теми, кто близок мне по уровню, если понимаете, о чем я». «Пари?» — предложил я. «Если вы так уверены в превосходстве своего транспорта, у вас нет причин отказываться от состязания». «Позвольте, позвольте». Вперед стал протискиваться господин с блокнотом и карандашом в руках. «Пресса! Вестник Верхоирите! Значит, вы, господин Богомаз, отказываетесь от пари, потому что не уверены в качестве своих лошадей?» «Я уверен», — пренебрежительно бросил тот. «Но согласитесь, соревноваться надо с равными. Зачем согласовывать соревнования, которые смогут пройти не раньше лета, если противник до этого времени может исчезнуть в неизвестном направлении?» «Вы только что говорили, что проходимость у ваших лошадей очень высокая». «Зимой такие соревнования не проводят», — отрезал он. «Нет достаточно широких дорог. Я не хочу, чтобы юноша потом говорил, что мы не дали ему возможности вырваться вперед, перегородив дорогу. Вот ближе к лету, если Петр Аркадьевич не передумает и согласится поставить, скажем, 1000 рублей в залог, то можно и устроить соревнование. 1000 нам лишней не будет». Он насмешливо глянул на меня, уверенный, что я откажусь, но меня устраивало все — и залог, и время. «Условия. Никаких согласованных остановок по дороге», — предложил я. «Петр Аркадьевич решил окончательно похоронить для себя возможность выигрыша», — рассмеялся Богомаз. «Почему же? А как же остановки для смены деталей и заправки топливом?» «Мой автомобиль в этом не нуждается, Борис Харитонович». На лице Богомаза впервые проявилось беспокойство. «А чего производства ваш автомобиль, Петр Аркадьевич?» «Моего, разумеется. Разве стал бы я участвовать в гонке на чужом автомобиле?» На физиономии Богомаза опять появилась улыбка. «Юрий Владимирович», — обратился он к отчему, «вы станете гарантом пари со стороны вашего пасынка?» «Если он оставит мне деньги», — недовольно сказал отчим. «Платить из своих за развлечение Петра я не собираюсь». «Я оставлю, Юрий Владимирович». «Тогда со стороны Воронова гарантом выступлю я», — согласился отчим, сохраняя крайне недовольное выражение лица. Заранее мы с ним не договаривались, но подыграл он мне просто идеально. «А вы из тех самых Вороновых?» — заинтересовался Богомаз. «Не знаю, что вы подразумеваете под теми самыми, но мой дядя Максим Константинович, ныне князь Воронов». «Тогда буду рад с вами посоревноваться», — с таким энтузиазмом сказал Богомаз, что я заподозрил проблемы между князьями Вороновыми и Болдыревыми. Очень уж явно данный господин захотел утереть мне нос именно после того, как узнал, к какой семье я принадлежу. Пари оформили тут же, согласовав все детали. Дату назначили на 1 июня, а вот точку старта решили сделать в Верхоирите и гнать до Святославска. Пари засвидетельствовал хозяин дома, в котором проходил разговор. Ему было решено и передать залог непосредственно перед стартом. «Если за это время вы передумаете, Петр Аркадьевич», с гаденькой улыбочкой сказал Богомаз, «я не буду в претензии. Отменим заранее, без штрафов». «Смотрю, Борис Харитонович, вы все же опасаетесь, что ваши хваленые измененные лошадки окажутся не столь хороши, как вы всех пытаетесь убедить». Он покраснел, от злости выпучил глаза и зло бросил, как пролаял: «Никаких отмен без штрафов!» «Вот это по-нашему!» — хлопнул его кто-то по плечу. «А то ведь Борис Харитонович решил потрафить пареньку, денежку ему сэкономить. Лишнее это. По карману вдаришь, надольше запомнит. Янти-дворянь только мы и знают, что хвост распушать, а на деле ничего не умеют. Чем раньше и больнее поймет, тем скорее поумнеет. Посмотрим по результату, усмехнулся я и отошел от этой компании. Вернулся к супруге, перехватив ее из рук незнакомого кавалера. Выглядела она подозрительно довольной. Надеюсь, все-таки потому, что ей нравится танцевать, а не потому, что ей нравится этот хлыщ. Посмотрел я на него так, что он быстренько пробормотал извинения и ретировался. Как оказалось, слухи о моей дуэли с Бодровым уже дошли и досюда, вместе с газетами, в которых случившееся было весьма сильно преувеличено. Прямо до неприличия. Зато желающих до меня докопаться не осталось совсем. Следующий танец мы провальсировали с Наташей, после чего она сказала, что устала и хочет пить. С трудом найдя лакея, разносившего не шампанское или вино, а компот, я вернулся к ней с бокалом и обнаружил рядом и отчима с маменькой. «Петя, зачем ты тратишь деньги на эти глупые игрища?» — напустилась на меня маменька. «На новое платье для Наташи у него лишних денег нет, а на проигрыш есть». «Я не собираюсь проигрывать». «Ты так уверен, что выиграешь?» — спросил отчим. «Уверенным в нашей жизни нельзя быть ни в чем», — ответил я, — «как и в добросовестности соперника». «На последнее я бы советовал обратить пристальное внимание. Болдыревы Вороновых не любят. Будут рады утереть нос даже не совсем законными методами. Повредить машину они не смогут ни вместе стоянки, ни по дороге. Покушение на меня обречено на провал. Разве что отравить? Дадите Глаше отпуск перед соревнованием». Отчим захохотала, Наташа спросила, о чем речь. «Твой супруг решил устроить рекламу за чужой счет», — пояснил отчим. «Да еще так, чтобы ему доплатили». «В нашем семейном бюджете никакая тысяча не лишняя», — уверенно бросил я. «И мне кажется, этот вариант привлечь внимание будет достаточно эффективным, чтобы на первое же изделие появилась очередь». «Запустить производство — дело не быстрое, а мы еще документы не подписали». «Мы почти все согласовали, Юрий Владимирович. При всем уважении к вам, на невыгодные для моей семьи условия я не пойду». Разговор был прерван подошедшим к нам еще одним знакомым отчима. «Ну вы и учудили, Юрий Владимирович», — сказал он. «Почему же, Елизар Иванович?» — спросил отчим. «Кстати, знакомьтесь, мой пасынок Петр Аркадьевич Воронов». «Да уж наслышан. О пари сейчас только ленивый не говорит», — насмешливо прищурился он. «Хоть какое-то разнообразие в местных сплетнях. Через недельку-две утихнет, а ближе к началу состязания опять пойдут болтать». «Да только выиграть у Богомаза не сумеете. Он подберет лучших лошадей, а еще почти наверняка будет втайне менять по дороге». Мы с отчимом переглянулись, и я заметил, можно рассмотреть вариант с наблюдателями от каждой стороны. И нам в машину, и им в экипаж. «И как вы собираетесь бороться с поломками?» — поинтересовался господин. «С чего бы им вдруг появляться?» «Как с чего? Ко мне буквально месяц назад приходил один. Изобретатель!» Последнее слово было сказано с максимальным пренебрежением. «Предлагал выгодное дело по производству этих новомодных авто. Мне оно так-то не по профилю, но глянул ради интересу. Профиль-то завсегда расширить можно, ежели дело выгодное. Едет медленно, пердит безудержно». «Елизар Иванович», — поморщился отчим. «Простите, Христа ради, сударыни!» Смущенно обратился он к Наташе, только сейчас сообразив, что ляпнул. «Но смердит отвратительно, а еще ломается. Этот господин с чего-то решил, что я вложусь в усовершенствование его детища. Я был не первым и, подозреваю, не последним в череде его разочарований. И взрослый же человек, а почему-то верит, что кто-то будет оплачивать его развлечения». Он поцыкал, укоризненно качая головой. «Право слово, 100 метров проехала и встала. Но сделано все аккуратно, не поспорю. Может, и доведет, когда до ума, но не за мой счет». «Я на своей из Дугарска до Курмени ездил», — заметил я. «Останавливались только, чтобы поесть». «И что, ни разу не ломались?» — недоверчиво спросил он. «Ни разу, Елизар Иванович. И не только в этой поездке». «Что, вообще внутрь не лезете?» «Почему не лезу?» «Лезу. Двигатель заменил, например. Более мощный поставил. Салон постепенно в порядок привожу. Хотя задние сиденья так до сих пор и не сделал». «Откуда, вы говорите, машинку свою гнали, Петр Аркадьевич? Внезапно подался он ко мне с нешуточным интересом. «Из Дугарска до Курмени и обратно?» «Точно!» — он защелкал в воздухе пальцами. «Вспомнил, что хотел спросить у знающего человека. Говорят, в Дугарске кто-то машинку сделал, которая по снегу ездит на полозьях без лошадок, да еще и по зоне. Врут, поди, по обыкновению». «Почему врут?» — усмехнулся я. «Я эту машинку и сделал. Мы на нем с моей супругой в центр Тверзани въехали, когда там еще зона была». «Сказочки рассказывать многие гораздо», — с сомнением пробормотал он. «На снегоход, машинка моя так называется, вы можете глянуть. Он сейчас стоит в каретном сарае отчима. И оценить, как ездит. Зоны, конечно, здесь нет, но проблем у меня не было, хотя лыжи с собой всегда возил на всякий случай. Хорошие артефактные лыжи». «Моего производства наверняка», — гордо сказал он. «В Дугарске лавка-то моя была». «Тогда вашего», — согласился я. «У вас там вообще очень много хороших вещей для зоны продавалось. Дорогих, конечно, зато качество отменное». Он принял похвалу как должное. «Тем и славимся. Ежели человек в зону идет, то его жизнь зависит от того, что он с собой берет. Поэтому каждую вещь мы проверяем не один и не два раза. Потому у нас репутация». «Ваша недорогая одежда в зоне быстро из строя выходит». «Так на то она и недорогая», — ничуть не смутился он. «Тут, а каждый сам выбирает, что ему нужней, цена или качество». «А своей машинкой, Петр Аркадьевич, вы меня заинтересовали. Глянуть бы». «Приезжайте, доглядите, в чем проблема». «А ежели эта машинка мне понравится, могу ее на продажу в свои магазины взять?» — неожиданно предложил он. — «В каталоги вставим. Только сначала мои доверенные люди проверят все от и до, чтобы не оказалось, что мы чем-то несоответствующим торгуем». — «Не для продажи», — сразу ответил я. — «То есть, чисто теоретически, в будущем можно делать и на продажу, но не раньше, чем решу вопрос с Богом. Потому что толпу охотников, рассекающих на снегоходе вблизи конечного пункта по слиянию реликвий, будет очень сложно игнорировать».